Часть третья. To be or not to be. Строить систему продаж или не строить. Глава девятая. Почему бизнес в России работает неэффективно? Вы никогда не задумывались, почему Россия, страна с огромными ресурсами и неглупым населением, занимает такое небольшое место в мировой экономике? Стоимость ее валового национального продукта меньше, чем доходы первых 50 наиболее крупных мировых корпораций. Большинство европейских стран, обгоняющих нас по национальному доходу, в разы уступают России по территории, населению и ресурсам, при этом во столько же раз обгоняют нас по уровню жизни населения. Почему так сложилось?